Чижиков. Ссылка Кобы закончилась, и с нею житье в шумном доме Кузаковой, где бегали многочисленные дети, как утверждали злые языки, весьма напоминавшие ее прежних ссыльных постояльцев. Не имея права выехать в столицу, Коба выбирает для жительства Вологду. Все это время Ленин помнит о верном удалом грузине, нетерпеливо зовет его. Об этом Коба пишет сам в письме, перлюстрированном полицией. Ильич и компания зазывают в один из двух центров, то есть в Москву и Петербург, до окончания срока. Мне же хотелось бы отбыть срок, чтобы легально, с большим размахом, приняться за дело, но если нужда острая, то, конечно, снимусь. И опять странность. Почему этот великий конспиратор так странно доверчив? Как он мог забыть, что полиция перлюстрирует письма? Вскоре в департамент полиции пошло сообщение. Как можно полагать, кавказец, так полиция именует Кобу, в скором времени выйдет в Петербург или в Москву для свидания с тамошними представителями организации и будет сопровождаться наблюдением. Явилось бы лучшим производство обыска и арест его, нынче же в Вологде. Но никакого ареста. Руководство департамента будто не слышит и никак не реагирует. Немного спустя Ленин приказал, и тотчас Коба снялся в Петербург. Следует новое донесение. В 3:45 кавказец пришел на вокзал с вещами, вошел в вагон третьего класса в поезд, отходящий на Санкт-Петербург. Кавказец с означенным поездом уехал в Петербург. И никакой попытки его задержать. Но почему? Для побегов революционеры пользовались двумя видами документов. Первые, так называемые липовые, поддельные. Это старые просроченные паспорта, выкраденные из властных правлений. Их обрабатывали химикатами, вписывали новые данные. И железные, подлинные паспорта, которые продавали местные жители, а продав через некоторое время, заявляли в полицию о пропаже. После отъезда Кобы в делах жандармского управления появляется прошение жителя Вологды П.А. Чижикова о пропаже у него паспорта. Но к тому времени паспорт уже был найден. В Петербурге в гостиничных номерах был задержан некий Чижиков, оказавшийся бежавшим с поселения и Джугашвили. И опять непонятное. С самого начала Коба должен был знать, побег в Петербург безнадежен. В это время в Киеве выстрелом из револьвера убит глава правительства Столыпин. Петербург наводнен полицейскими агентами. Как уцелеть с паспортом на имя Чижикова и с грузинской физиономией? Тем более, что в Петербурге Коба вел себя совсем странно. Вначале он был осторожен, из воспоминаний Аллилуева. Он вышел с Николаевского вокзала и решил побродить по городу, надеялся кого-нибудь встретить на улице. Это было безопаснее, чем искать по адресам. Под дождем он проходил весь день. Толпа на Невском редела, гасли огни реклам, и тогда он увидел Тодрию. После убийства Столыпина вся полиция была на ногах, решили снять меблированную комнату. Швейцар вертел его паспорт недоверчиво, но в нем он значился Петром Чижиковым. На следующее утро Тодрия повел его к нам. Потом Аллилуев в окно видит шпиков, которые явно следят за квартирой. Но подозрительный Коба только шутит и настроен странно беспечно. Далее он и сопровождающий его рабочий Забелин с удивительной легкостью ускользают от наблюдения. Он ночует у Забелина, после чего возвращается в те же меблированные комнаты. И это зная, что за ним следят. Анна Аллилуева. По словам самого Сталина, он был арестован по возвращении меблированной комнаты поздно ночью, когда заснул. Неудивительно, что его арестовывают. Удивительно другое. Почему он так легкомысленно себя вел? Вот так загадочно окончились 3 дня его жизни в Петербурге. До середины декабря ведется следствие. Наказание Коба вновь получает мягкое. Его выслали на 3 года, да еще с правом выбора места жительства. Он снова выбрал Вологду. Тут в следственном деле Джугашвили мелькнула еще одна фамилия, которой предстоит стать знаменитой — Молотов. Молотов — партийная кличка революционера Вячеслава Скрябина. Под этой фамилией будущий министр иностранных дел СССР будет делить Европу и войдет в мировую историю. Я просматриваю его скудный фонд в партийном архиве. Автобиография, которую он написал 19 лет при аресте. Будущий министр тоже не доучился. В Казанском реальном училище он создал тайную революционную организацию, за что был исключен и отправлен в ссылку под надзор полиции. Тот же Сольвычегодск. Итак, они были рядом, правда, в разное время. Судьбе угодно было отсрочить их встречу. В те дни, когда Коба покинул Сольвычегодск и бежал в Петербург, его будущий верный соратник там только появился, причем вначале в том же гостеприимном доме Кузаковой. Романы молодых сильных. Как молоды они были, как полны надежд тогда, на пороге 2-го десятилетия юного века. Их века, который принесет этим безызвестным людям власть и славу, а потом и гибель большинству.